На афишах писали «Благородный юный дикарь» или «Джонатан краснокожий». Пьесы, а я за много лет играл в нескольких, были всегда одни и те же. Романтическая драма. Доблестный англичанин против злобных или обманутых дикарей. Напряжение нарастает, пока не появляюсь я и на языке жестов не предупреждаю героя о надвигающейся атаке. В таком вот роде. Шло время, я рос, новизна моего стоического молчания приелась, и от меня потребовались реплики. Одну я помню. «Берегись ярости иракезов, ибо они снимут с тебя скальп». Он нахмурился, вспоминая окончание. «Так же неумолимо, как опустошает саранча вон те кукурузные поля». Он торжественно поднял руку, указывая на бумажную кукурузу в нарисованном поле. Мэтью подумал, что огонь низкого костра вполне заменяет нижние светильники рампы. На валуне за спиной прохожего резко выделялась его тень, как на холщовом заднике. «И этого было достаточно, чтобы свести тебя с ума? Играть роль на сцене?» «Нет, не это. Это как раз было очень интересно. За мной ухаживали, меня хорошо кормили и поили. Меня учили вашему языку очень умелые учителя. И люди приходили сотнями на меня посмотреть, если не тысячами. Меня показывали на приемах в парках и на больших балах. Я был, если можно так сказать, объектом нежности нескольких смелых дам. Но это было в начале. А потом на сцену выставили еще одного индейца. Потом еще и еще. И дни славы Джонатана Краснокожего были сочтены. В новой пьесе мне досталась роль негодяя, что продлило мою карьеру. Но дело было в том, что играть я не мог. Лучшей моей сценой была сцена смерти, где я лежал посреди помостков 3 минуты с открытыми глазами. Но я уже был не мальчиком и уже был не сенсацией. Так, один из многих. Прохожий замолчал, подбросил еще веточек. «Один из многих», — повторил он, — «в чужой земле». Он глубоко вдохнул, медленно выдохнул. «Меня продали», — сказал он просто, — «другой антрепризе, которая колесила по стране. Я должен был делать то, что делал, в ратушах и на пастбищах, в сараях и на складах, где мы только не выступали. Конечно, люди шли стадами посмотреть на меня. Я выступал под именем Адам Дикарь. Все было хорошо, но потом все время стал попадаться другой Адам Дикарь, который только что здесь проезжал и неделю играл. В одной деревне меня обвинили, что я загримированный англичанин. Одному человеку, с которым я говорил, моя речь показалась слишком цивилизованной. И вот тогда меня продали еще раз. И еще раз, уже через год. И через полгода снова. И, наконец...» Он посмотрел на Мэтью в упор. «Ты видел когда-нибудь ошибку природы?» «Ошибку природы?» «Человека, которого можно было бы назвать ошибкой природы. Урода от рождения. Карлика или человека с клешнями вместо рук. Или женщину с 3 руками. Мальчика, который потеет кровью. Видел когда-нибудь?» «Нет», — ответил Мэтью, хотя на слова о мальчике, потеющем кровью, отреагировал. «Я был индейский демон», — сказал прохожий тихим отстраненным голосом. «Люцифер нового света. Так было написано на моей клетке. То же самое говорила краска у меня на лице и приделанные к голове рога. А мистер Оксли, владелец этого балагана, требовал, чтобы я тряс решетку, бросался на нее, завывал и рычал, как исчадие ада. Иногда по вечерам мне бросали куски курятины, чтобы я их грыз. Потом, когда публика уходила, я выходил из клетки, снимал рога, и мы все, ошибки природы, укладывались и переезжали в следующий город. А мистер Оксли стоял с серебряными часами, очень похожими вот на эти. И всех торопил, объясняя, что завтра вечером в Гилфорде заработаем миллионы. Или завтра вечером в Уинчестере, или послезавтра вечером в Солсбери. «Шевелись», — говорил он, — «эй вы, побыстрее». Он говорил, что надо торопиться в ночь по проселочным дорогам, потому что время уходит, а время — деньги. И потому что никогда для англичанина не останавливается время. Прохожий повертел часы в руке. «Мистер Роксли», — сказал он задумчиво, — «он себя заторопил до смерти, а последнюю точку поставил джин. Мы, оставшиеся, поделили имевшиеся деньги, и это был конец нашей бродячей труппы. Я оделся в английский костюм, поехал в Портсмут и купил себе проезд на корабле. Вернулся домой, вернулся к своему народу. Но с собой я привез свое безумие и своих демонов, и они меня не оставляют».